24. Рэпс отсиживался в квартире одной из бывших подружек Хольца. Настроение было как у смертника. Лицо распухло, голова раскалывалась так, будто он 2 недели подряд на зоне брашку пил. Особую интригу делу придавало то, что квартира, на которой Хольц спрятал Рэпса, находилась прямо напротив дома, в котором, по предположению того же Хольца, жил экскаватор. Когда Хольц ему об этом сказал, головная боль усилилась вдвойне. «Самая приятная вещь в жизни — случай». «Это уж точно. Замечательный случай, ничего не скажешь». Если, закурив на балконе, удастся лучшему другу жизни кивнуть. Для такого случая Рэпс придумал новое рекламное предупреждение. Курение не только убивает, но и переводит в зону, поэтому, открыв балконную дверь, он принялся дымить, сидя на корточках у радиатора. Утешало лишь то, что болтаться предстоит ему здесь только до вечера, пока парни не придут за ним. Сегодня их ждет легкая тема, а потом нырок в просторы России. Корба обещал достать тачку, и тогда уже вечером они смогут оседлать дело и лететь на российскую границу. Главное, чтобы Корба с выбором машины ментам на глаза не попался и все дело не запорол. Черт, Рэпс не доверял своим подельникам настолько, чтобы быть уверенным в них даже по мелочам. Но, к сожалению, сейчас ничего не зависело ни от него, ни от его разбитой рожи. Оставалось только надеяться, что у пацанов все получится. Хольц должен был позаботиться о масках, а также уточнить у своих собутыльников тему о деньгах и стороже. Запастись ломом, чтобы было чем этого сторожа успокоить, если вдруг мешать вздумает. Время от времени Рэпс пытался дозвониться до Серого, но трубку никто не брал. Смеркалось. Это значило, что парни должны скоро вернуться, и тогда можно будет отвалить из этого гнезда под носом у экскаватора. Первым пришел Хольц, открыл дверь своим ключом и бросил на пол в передней большую спортивную сумку. «Ну, как дела у Ленина в Польше? Крупская на родине по рукам ходит», — попробовал пошутить Хольц, но по ворчанию Рэпса понял, что не время для шуток. «Крупскую до смерти напугали менты», — не остался в долгу Рэпс. «Что с товаром? Достал все необходимое?» Резко перешел он от шуток к делу, так как хотел быть уверенным, что все идет как надо. Когда из дому уходил, позвонил Корба, сказал, что пошел мотор ловить. И это займет немало времени. Между прочим, получил от одного из своих братанов бонус-ягоду, сообщил с гордостью Хольц и вынул из спортивной сумки, завернутой в газеты, тяжелый предмет. «Теперь можем себя уверенно чувствовать не только на птицефабрике, но и в России». Он размотал сверток. Там оказался не самого последнего издания пистолет ТТ. «Наш национальный пистолет. Один братан мне так свой долг вернул», — не мог сдержать ликование Хольц. «А этот братан не позвонил сразу в ментуру и не сообщил о погашении своего долга?» — спросил Рэпс, взяв в руки подозрительное, как ему казалось, оружие. «Ну, если этот парень козел, то я пидор 3-го поколения», — смеясь ответил Хольц. «Не беспокойся, в зоне из тебя быстро пидора сделают. И из твоего отца, и деда в придачу», — не спешил отказываться от своего подозрения Рэпс. Так, шутя и подразнивая друг друга, они провели час, пока, наконец, не раздался дверной звонок. «Надеюсь, это не экскаватор ошибся дверью», — мрачно пошутил Рэпс, сжав в руке пистолет. «Это может быть только Корба, хозяйка квартиры в Финляндии, устроилась на полевые работы или шлюхой, так что никто другой сюда прийти не может», — успокоил его Хольц и пошел открывать дверь. Так и было. Вошел Корба и, хитро ухмыляясь, сообщил, что дрезина подана. Все обошлось без проблем, и теперь можно с ветерком рвануть, так как тема ждет. К счастью, Корба оставил машину в стороне, и поэтому, минуя дом экскаватора, можно было через детскую площадку сократить путь. Перед детским садом на парковой площадке стояла в полном порядке шестерка «Жигулей». Корба, довольный, заметил, что владелец в бардачке даже документы оставил. Машину он взял на соседней улице, узнав, что владелец не подходил к ней уже несколько недель. А это значило, что ее пропажу так скоро не заметят. Репсу такая развязка нравилась, но он не мог не заметить Корбе, что при таком благоприятном разрешении дела он мог бы оставить машину подальше от уличного фонаря, потому что кто знает, на каком этаже живет экскаватор и в свободное время окрестности исследует. На самом деле он был доволен, хотя немного и нервничал. От такую удачу обычно спотыкается случай, и ответный удар бывает не из числа приятных. Они ехали по вечернему городу, движение транспорта было еще достаточно оживленным, поэтому они не опасались случайной остановки. За рулем сидел Корба, который пытался внушить Репсу мысль о необходимости крыши в международном бизнесе. Но Репс, не прибегая к аргументам, обрывал Корбу, мол, не до этого. Прожить бы разом день один, и предлагал послушать Хольца по поводу предлагаемой темы. «А темы никакой почти и нет. Едем в Арукюла. Там какой-то яйцекомбинат. Я здесь бывал, знаю более-менее, где он находится. Сегодня сторожем Толик, дядя одного из моих дружбанов. Дядя этот предупрежден, что придем. Ему нужно будет просто часть бабок отдать, слегка ударить и связать. Но этот дебил недоверчив, хочет получить свою долю сразу и раньше, чем его свяжут, чтоб бабки спрятать. Меня он не знает, но когда скажу, что мы от Мухи, он начнет действовать. Муха — это тот пацан, который тему разлил. Ему, вернувшись из России, нормальную долю сбросим. Вот и все», — изложил план действий Хольц. «Черт, не нравится мне, что этот дебил собирается деньги у себя прятать. Если менты найдут, расколят этого Толика, как бревно, доберутся до Мухи. А тот прожужжит нас в тему. Вернее, тебя, Хольц», — определил Репс слабые места мероприятия. «Тогда надо будет, после того, как он сейф покажет, оглушить этого Толика так, чтобы он не помнил потом ни о своей доле, ни о Мухе и вообще ни о чем», — попробовал Корба предложить дополнительный план. «Не выйдет. Это Толик, дядя Мухи. А Муха этот не тюхтя. Потом такая предъява будет, что вся наша прибыль к нему уйдет. Между прочим, у него пермяки в друзьях. Из-за него позднее с крышей проблемы могут появиться. Так что не бреши, Корба», — вернул Хольц тему на прежние рельсы. «Окей, мужики, на месте будет видно. К Арукюла подъезжаем. Корба, оставь машину подальше от ворот фабрики. Вдруг там еще кто-то есть. Курицы, говорят, и ночью несутся», — наставлял своих подельников Репс. «Не пугай. Контора в стороне от куриных насестов», — бросил Хольц.